Как и прошлую, для выявления проблем? В этот раз все будет иначе. Устранены почти все недочеты, указанные вами. Плюс у машины теперь новый двигатель и коробка. Вместе с документами и чертежами нам доставили некоторые образцы, если точнее, то это 6 двигателей с навесным оборудованием и 6 коробок передач. 2 разных типа того и другого. Начинаю понимать. Надо срочно узнать у кое-кого, где это умудрились отжать такие вещи. Только не послали бы лесом за такую любознательность. Размышляя про себя, немного потерял нить разговора и очнулся только, когда услышал кое-что необычное. «Что? Что вы сказали? Какая автоматическая коробка?» «Да, вы не ослышались. Нами получены 3 механические и 3 автоматические коробки передач. К сожалению, на автоматические документация получена в урезанном виде, и мы пока не можем повторить это изделие. Но работа кипит. Думаю, полгода, и у нас будет своя автоматическая коробка передач. Причем наши инженеры хотят сделать ее 4-ступенчатой, взамен полученной 3-ки. «Это просто замечательно! Вы большие молодцы, товарищи!» Неподдельно восхитился я. «Вы получите новую машину с новым мотором, но коробку пока оставим прежнюю. Кстати, привод переключения мы переделали». «Отлично!» — я потер руки. «Александр Сергеевич, так что насчет брака? Партия опытная или уже готовая к продаже?» «Конечно же готовая, вы что, не в курсе? Первая партия в 3000 штук уже распределяется по стране. Те, что попали в отбраковку, уже из следующей. Начало продаж намечено на 1 января. Наверное, именно потому вы и не знали о ней. Да, жалоб еще не было. Так что отзывов и рекламаций пока получить неоткуда. Я попробую пристроить бракованные автомобили. Но все внешние недочеты должны быть устранены очень быстро. А как же дефекты? Ржавчина появляется где? Александр Сергеевич, вы же видели, многие машины получили обширные повреждения. Я не об этом. Ржавчина появляется в сырости, так? Вот и нужно отправить эти машины туда, где тепло, сухо и не бывает соли на дорогах. Да там и дорог особо тоже нет. Ответил я серьезно и засмеялся. Вы уверены? А вот инженер еще сомневается. Конечно. Выставим это дело как братская помощь от Советского Союза. Нищие негры еще и спасибо скажут. Понимаю, что это пахнет нехорошо. Но выхода у нас все равно нет. Если бы у вас стояли только кузова, полбеды. Но у вас готовые изделия. Снять рабочих с конвейера на полный разбор этих автомобилей невозможно. Ведь я правильно понимаю? К сожалению, вынужден был согласиться инженер. Ну вот, и отправим их туда, где вероятность появления ржавчины около 0. Но не на Кубу, там морской климат, соль. Есть и другие места на планете. Придумал-то я все хорошо, но вот осуществить это будет не так и легко. Шутка ли? Подарить другой стороне такую кучу автомобилей. Они ведь денег стоят. Меня за такое предложение кое-кто будет готов сожрать живьем. Но выхода действительно нет. Если устранять брак на всех этих готовых экземплярах, завод, да и государство в целом, понесет очень большие убытки. Вы возьмете с собой список доработок? Нам бы очень хотелось, чтобы вы, Александр Сергеевич, изучили его сами. Вы ездили на машине долгое время. Это были лучшие испытания за всю мою жизнь. Машина подверглась не искусственно созданным условиям, а настоящей эксплуатации. Это дорогого стоит. Мы старались устранить все в буквальном смысле, но мало ли что. Мы выходим на новый уровень и нацелились именно на качество производимой продукции. Поэтому ваше мнение очень важно. Конечно, я возьму ваш труд с собой и всерьез его изучу. Понимаете, сначала мне просто хотелось создать автомобиль, какого еще никто не создавал. Удивить кого-либо из западных автопроизводителей – дело неблагодарное. Но теперь, когда вы сами подали мне идею о международной выставке, я загорелся еще сильнее. И очень мне не хочется ударить лицом в грязь. «Все будет в лучшем виде, товарищ Андреев. Мы действительно сделали хороший автомобиль. Все, Абсолютно все работники завода сейчас с воодушевлением трудятся на результат. Давно не было новинок. Люди устали 20 лет выпускать одно и то же. Понимаете, я взял паузу. Ведь я именно для этого отдал новинку именно на ваш завод. «Москвич» ассоциируется у всех в стране, да и в мире, с Советским Союзом. Вы должны быть впереди, всегда и во всем. Потому как «Москвич» — это Москва, а Москва — это СССР. Мы все сделаем, товарищ Андреев, и не посрамим родину и партию. А вот о партии я ничего не говорил, усмехнулся я. Давайте просто честно работать. Ваша задача как главного инженера — добиться не только выпуска той или иной машины, а научить людей работать. Хватит гнать брак. Хватит отбывать номер. Нужно трудиться. Сейчас, по моим сведениям, разрабатывается новый трудовой кодекс. Отдельными пунктами в нем идут поощрения и наказания. Естественно, как при царе или капитализме не будет, но и платить рабочим зарплату за то, что они просто выходят на работу, а тем паче гонят брак, государство не может. Что, будут вводить серьезные штрафы? Мне показалось, или он был к чему-то такому готов? Для начала, думаю, нет. Но те, кто работает хорошо, будут получать больше. Хорошая работа будет оцениваться не по количеству перевыполненных планов, а по качеству. Если положено токарю сделать 10 деталей за смену, а он делает 20, его не поощрять нужно, а проверить его работу. Если техпроцесс предусматривает изготовление за рабочую смену только 10 деталей, без потери качества, то каким образом работник сделал 20? Значит, он нарушил технологию, а это брак. Хватит гнать вал. Мы не на фронте, куда гонят количество. Качество там почти не играет роли. Не будешь же на танке убирать заусенец из брони. Ему в бой через несколько часов. И кто знает, сколько проживет этот танк. «Извините, но во время войны за брак расстреливали. Что будет, если у этого вашего танка пушка откажет в нужный момент?» «Это вы извините. Я взял образ, но не подумал. Вы правы. Это все лирика. Но о качестве я говорю всерьез. Вы знаете, что о нашем автопроме говорят за границей?» «И что же?» Инженер состроил такую кислую мину, что захотелось дать ему кусок сахара. «Они говорят, что мы только крадем чужие идеи, а своего ничего придумать не можем. А если что-то и выпускаем, так это не работает толком». «Но это же...» «Что? Неправда?» «Уверены? А гниющие машины, еще не выехавшие с завода, это что? И не буду спрашивать даже, почему наши машины так похожи на те, что выпускаются за границей». «Я... понимаете...» «Да все я понимаю. Давайте работать. Я позвоню, как проштудирую ваш доклад». Какие у меня могут быть претензии к этому человеку? Они привыкли так работать. Советская экономика — это вам не капиталистический рынок с его конкуренцией. Там наши заводы съедят и не почувствуют. Что, кстати, и произошло с развалом страны. Достаточно вспомнить, как угробили вот этот самый завод, по которому я сейчас шел. А все это партийная верхушка, ни дна ей, ни покрышки. Конечно, ездил условный Хрущев или Брежнев на машине ручной сборки, которую перебирали, наверное, каждую ночь, лишь бы не подвела. А люди? Наши вожди забыли, для чего вообще делали революцию. Ну или есть еще одно подозрение, чисто мое. Они ее делали именно вот для этого самого. Просто хотели жить так, как жили дворяне и цари. Вот и все. Попали наверх, добились своего. Ну и все, можно отдыхать. Не, ребятки, или меня грохнут свои же, эти мои благодетели, или я перетряхну страну так, что все в мире вздрогнут. Имея такое преимущество в виде наших скатей знаний, не воспользоваться ими в масштабах страны — это преступление. Без права на прощение. Кстати, о моей драгоценной супруге. Думаете, я один вспоминаю будущее? Ага, как же. Катерина уже столько идей подала, что даже сама стала записывать, что вспоминает случайно, а потом отдает мне. Вдвоем мы гораздо больше сена для нашей коровки заготовим. Чего это я? А, блин, мультики надо написать. Точно. Аленке хочется смотреть, а хороших-то и мало совсем. Катя же сняла с меня заботу о ширпотребе. Такую кучу жизненно необходимых вещей может держать в голове только женщина. Вечером, сидя дома за трактатом с АЗЛК и обдумывая новые идеи, я позвонил домой. «Привет», — сказал я в трубку, дождавшись, когда ее поднимут. «Здравствуйте. А кто это?» «О, блин, вроде вечер уже. Куда эта моя ненаглядная исчезла?» «Александр?» «Ой, Александр Сергеевич, извините, не узнала. Долго жить будете. 5 минут назад вас вспоминали». «А, так это Варвара». «Незлобивым тихим словом», — пошутил я. «Что? Вы о чем? Александр Сергеевич, Саша, что вы такое говорите?» — запричитала наша домомучительница. «Да я же пошутил, Варвара Алексеевна», — прервал я ее. «Как у вас дела? Как новая работа?» «Ой, Саша, я так рада тому, что буду вновь учить деток. Даже и не знаю, что это я ушла так рано. А знаете, какие здесь дети? О, таких детей и учить-то одно удовольствие. Они же буквально в рот смотрят. Благодарные и тихие, умные, вежливые. Чудо, они дети. Ой, что это я? Екатерина вышла только что. Наш сосед привез что-то вкусное из магазина, позвал ее, сейчас вернется». «Ясно. А где моя принцесса?» «Ой, ваша принцесса!» — шумно выдохнула Варвара. «Услыхала, бежит уже. Пап, привет!» «Ален, трубку у взрослых выхватывать неприлично». «Пап, но Варвара Алексеевна мне сама отдала». «Знаю я тебя, Ягозу. Подбежала, как ветер. Конечно, Варвара Алексеевна поспешила тебе отдать трубку». «Невежливо это, Аленка. Извинись». «Варвара Алексеевна, извините, пожалуйста, я больше не буду. Пап, ты больше не злишься?» «Да когда я на тебя злился? Я просто сделал тебе замечание, а не злился». «Ладно. Что ты делаешь? Ты где сейчас?» «В Москве, дочь, конечно. Вот сижу в кресле, твоего медвежонка тереблю». Я и правда крутил в руках мягкую игрушку. «Пап, ты его спать с собой возьми. Я его забыла забрать. Он там, наверное, совсем по мне соскучился». «Ладно, дочь, возьму. Как в школе?» «Все нормально». «Да, ничего не меняется. У нее, как ни спроси, всегда все нормально, даже когда пару притащат». «Двоек много?» «Пап, какие двойки? Да я лучше всех все знаю. Мы с Варварой Алексеевной уже изучали этот материал. Мне очень легко сейчас учиться». «Уговорила, поверю». «Ты надолго уехал?» «А ты уже скучаешь?» «Да», — приглушенным голосом произнесла дочь. «Она всегда по мне скучает, даже когда я просто на рыбалку один уезжаю». «Что делать, дочь? Папе нужно поработать. Обещаю, постараюсь закончить побыстрее и вернусь сразу, как смогу. Потерпишь?» «Ладно». Грустит. «Обещаю». «Мама пришла. Сейчас дам ей трубку», — вновь затараторила Аленка. «Подожди, моя совушка». Я поцеловал воздух, словно целуя ухо дочери. «Спокойной ночи, солнышко». «Пока, папулечка». «Все целуетесь?» — усмехнулась в трубку жена. «Ага», — с удовольствием констатировал я. «Тебе что, завидно?» «Конечно». «Привет, родная. Как вы там?» Пошутили и хватит. «Нормально. В школе до часу, иногда до двух, когда у Варвары Алексеевны уроков больше. Алена уроки там же делает, пока ее ждет. Олег возит их до автобуса, на дорогу, и забирает обратно. Я с мелким сижу, все то же самое, скукота. У тебя, наверное, веселее будет». «Ага, прям устал веселиться», — фыркнул я в трубку. «У меня тоже все как всегда. Невыполненные планы, сплошной брак и покрывательство. Сегодня на «Москвиче» разошелся, еле остановился. Понимаю, что прошу многого, но ничего с собой поделать не могу. Сами виноваты, не сделали бы так быстро машину, не пришлось бы переделывать. Ладно, это текучка. Скучно мне тут. Одна работа». «А тебе бы погулять. Смотри, не загуляй там с бабушками», — откровенно издевалась Катерина. Бабушками мы с ней называли всех девушек и женщин этого времени. Почему так? Это еще в первые месяцы пошло. Мы как-то болтали с любимой обо всем подряд, гуляя в городе. И она тогда спросила меня. Серьезно так спросила. «А ты бы смог мне изменить здесь?» И скользнула глазами по прохожим женского пола. «С кем?» — абсолютно серьезно спросил я. «Это вот с этими, что ли?» Я указал подбородком на проходившую как раз мимо женщину. Молодую, кстати. «Ну уж я не знаю, с кем именно». «И я не знаю, прикинь», — хмыкнул я. «Кать, ты чего? Ты забыла, где мы? Даже девочек здешних я не могу воспринимать всерьез. Не то что женщин. Они же все там», — я неопределенно махнул за спину. «Либо тетеньки, либо бабушки, скорее второе. Вот ты сама можешь себе представить, что я приударю за твоей маманей? А что ты так смотришь? Она молодая девица, причем красивая. Катя, они нам в матери и бабушке годятся». «Но ведь и мы сейчас здесь, а не там. Неужели ты их так воспринимаешь?» «Так и воспринимаю. Даже вот не думал ни о чем таком». «А ты сама как? Смогла бы состроить глазки моему бате?» «Нет», — протяжно выдохнула супруга. «А что же так?» — теперь допрашивал я. «Он сейчас молодой, красивый, веселый. А, Кать?» «Нет, Сань, я как-то не представляю себе такого. Но я другое дело, а ведь тебе может и захотеться кое-чего». «Это чего мне может захотеться, чего я не могу получить дома от жены?» «Мало ли». «Мало не надо. Я много люблю, ты ж знаешь». Тогда мы пошутили и поняли, что у обоих дела с восприятием местных граждан обстоят одинаково. Но не можем мы даже ровесников воспринимать такими же, как мы. Мы — их дети и внуки. Так о чем говорить? Может, мы неправильные какие-то попаданцы, но так и есть. Да загуляешь тут. Работы много, родная. Даже не знаю, как разгрести то, что задумал. И это я еще у этих, наших вершителей судеб, не был. Завтра поеду к генсеку. Хочется посмотреть, что они за эту пару лет сделали. Если пустят, конечно. Так-то перемены видны. И даже скажу, что они идут в нужную сторону. Но хочется знать чуть больше. В Москве, представляешь, не то что дефицита, даже очередей у магазинов уже нет. Видимо, все же что-то получается у нас. Где-то в кабинетах Кремля. Не нравится мне его настрой и поведение. Да нормально все, не сгущай краски. Ему тяжело. Разве ты не понимаешь? Он думал, что будет по-другому. Может, там у них что-то и делается быстро. Но у нас так не выйдет. Он ждет результат. А будет он не скоро. Вот и злится. Я и сам, если честно, иногда злюсь. Некоторые наши чиновники явно не понимают, как и зачем нужно работать по-новому. Все равно. Думаю, мы слишком много ему дали. Живет, ни о чем не думает, как барин. Ты не прав, Володя. Очень даже думает. Последние его доклады настолько обширны, что люди за голову хватаются, не знают, как столько сделать. Давай все же попробуем, а? Я тебе говорю, специалист отличный. Вдруг вытащишь что-то такое, о чем он не говорит. Может, и не со зла, а просто не помнит. Ты не боишься вообще его потерять? Что если... Да что, Саша, что он сделает? Он целиком от нас зависит. У него семья, дети, ему ли рисковать? Все их счета можно закрыть в один миг. И что тогда? Куда он пойдет? Что будет делать? Как жить? Ну, я уверен на все 100, что он точно не пропадет. Во-первых, у него уже куча знакомств, не дадут пропасть. А во-вторых, парень прекрасно работает не только головой, легко пачкает руки, и уж без работы точно не останется. Уверен, не выпуская он больше книги, поднимется и без них. Правда, понадобится чуть больше времени. А вот мы многое тогда потеряем. И все же. Ой, Володя, ты рискуешь вместо расположения к нам получить отторжение. У нас и так от него много что есть. На десятки лет хватит. Ты не понял главного. Он хочет не просто не дать стране развалиться. Он хочет вывести ее в лидеры. Амбиции, самолюбие, называй как хочешь. Но парень старается. Саша, перед пленумом я все же хочу подстраховаться. Ладно, Володя, но только с его позволения. Эти твои комитетские штучки к нему не применять. Понял? Я против. Я поговорю с ним. Думаю, он не будет возражать. Я подъехал на такси к Лубянке и немного прошелся пешком, вдыхая прохладный воздух после дождя. Сыро сейчас, дожди все чаще, осень. Слякотно, прохладно, а скоро зима. Бррр, не люблю холод. Шел в серый дом я не по своей воле. Вызвали. Охранник Смирнов плелся на расстоянии, осведомленный заранее, куда и зачем мы идем. Семичастный вечером позвонил и пригласил. Сказал ничего срочного. Но что-то в его голосе мне не понравилось. Наслушался наших разговоров, что ли? Так вроде ничего такого противозаконного мы не обсуждали. То, что нас слушают, я допускаю. Они всех слушают, кого надо, конечно. Генсеков слушали, что уж говорить о таких, как мы. «Здравствуйте, Владимир Ефимович», — поздоровался я вежливо, когда секретарь проводила меня к председателю КГБ. «Привет, Сань. Дело есть». Он легко поднялся с кресла и протянул руку. Я пожал его ладонь, сухую и крепкую. «Что-то случилось?» «Не то чтобы, но для того, чтобы не случилось, ты и понадобился». «Спрашивайте». «Тут вот какое дело». «Чего это он мнется? Никогда его таким не видел». «Ты не откажешься поговорить с одним человеком?» «С каким?» «Не понял я». «Обычно, если они кого-то посвящали в мое дело, то приводили и знакомили, а тут вдруг спрашивает». «Он психолог. Мы хотели попробовать узнать у тебя кое-что по новой методике. Понимаешь, скоро пленум, нам нужно подготовиться. Саша оставляет пост, но мы хотим быть уверены в тех людях, кому он достанется. Ты многое сообщил, но вдруг что-то забыл, мало ли, сам говорил, что бывает так». Вспоминаешь о чем-то, когда столкнешься с этим? Чего? Пытать решили? Невесело хмыкнул я, улыбнувшись лишь уголком губ. Ты сдурел, что ли? Хотели бы, еще тогда, в самом начале сделали бы. Так что тогда? Ученые называют это гипноз. А, понятно. Выпотрошить решили, да еще и согласиться упрашиваете. Гуманно. Только вот зачем, не понимаю. Я даю вам всю информацию, какую только могу вспомнить. Утаивать не в моем характере. Я и не говорил, что ты что-то утаиваешь. Но, Саша, ты выдаешь информацию, которую сам анализировал. Сделал какие-то выводы и дал нам. Понимаешь, на каждую проблему можно и нужно смотреть с разных сторон. Вот взять любого из тех, кого ты нам предложил устранить. Я ничего такого не предлагал, возмутился я. Впрочем, не особо яростно. Просто озвучил свои мысли. «А Ставрополец и алкаш?» «По этим двум, может, еще пяток козлов наберется. Другого мнения быть не может. Думаю, не сделай вот так, как я предложил, в милиции сейчас висели бы нераскрытые убийства». «Вот видишь, ты судишь, исходя из своих, одному тебе ведомых мыслей. Что, если кто-то из них мог сделать и что-то хорошее?» Но теперь будет лишен этой возможности. Вдруг, кроме него, такое и сделать-то больше некому. Да уж, я покачал головой. Думаю, еще таких уродов, мечтающих уничтожить СССР, поискать надо. А больше, кроме полнейшей разрухи, они ничего и не сделали, факт. Это опять же только твое суждение. Да, какой ты сегодня упертый, гражданин председатель. Чего задумал? «Товарищ Семичастный, по-моему, мы это все обсуждали еще в 70-м. Скажите, какой мне был смысл топить одних и продвигать других, а? Если так разобраться, то я никого из вас лично не знал никогда, даже близко не видел. Так почему я решил довериться кому-то, а других уничтожить? Что вы хотите от меня? К чему весь этот разговор? Вы как будто первый раз меня видите и слышите. Что еще вам нужно доказать? С моей помощью... Вы нейтрализовали кучу преступников, всех этих насильников и мучителей, убрали из органов продажных ментов и ваших подчиненных. Страна получила толчок. Идет развитие по всем областям, но... Вы начинаете игру в недоверие. Я не понимаю вас. Александр Николаевич в курсе? Он это одобрил? Я тоже всегда честен с тобой. Поэтому расскажу. Да, генсек в курсе. И не одобрил. поставил условие. Все должно пройти только с твоего согласия. Он боится, что ты обидишься и откажешься сотрудничать. Как видишь, я ничего не скрываю. Хорошо, я согласен на этот ваш допрос, но предупрежу сразу. Саш, пока не сказал того, о чем можешь пожалеть, подумай. Обрезал мое выступление семичастный. Вот это я и хотел сказать. Подумайте. После таких процедур наши отношения уже не будут прежними. Это очевидно. А что такого ты скрываешь, что делаешь подобные заявления? Вдруг завелся председатель. Да, черт, нашел с кем играть. Кто я по сравнению с этими мастерами интриг? Дитя неразумное. Делайте, что хотите, отступил я. Я все сказал. Извини, Александр, возможно, я погорячился, но ты меня заставил. Пойми ты, вдруг тот же Романов, которому предстоит стать новым генеральным, окажется сволочью. Что тогда? Что произойдет, если он, придя к власти, просто выкинет нас на помойку? Что будет с вами, со всеми нами, со страной? Повышая на меня голос, обижаясь, ты не смотришь на проблему с другой стороны. Возможно, вы и правы. Я отступил. Возможно. Но я всегда говорил, что не даю вам рекомендаций, а лишь выкладываю известные факты. И только вы сами принимаете решение. Единственный, кого я просил взять в команду сразу и не раздумывая, это Машеров. Хорошо, давайте вашего гипнотизера. Посмотрим, что выйдет. Предполагал ли я такое развитие событий? Если честно, в самом начале — да. Более того, ждал даже захвата и жесткого допроса. Но сейчас, через несколько лет нашего, так сказать, сотрудничества, не знаю. Наверное, все же не ждал. Злюсь? Ну а вы как думаете? Ладно, если узнают что-то, что я и правда умолчал, а если попытаются впихнуть мне установку на что-нибудь? Нет, не буду даже думать о таком. Эх, Шелепин, как же тебя убедили-то? Хотя о чем я говорю? Сам в такой ситуации поступил бы по-другому? Как знать, как знать. Возможно, я бы поступил еще жестче. Тогда чего обижаться? Они лишь хотят знать больше, чем им дают. Разве это плохо? Психолог оказался молодым человеком, максимум лет 30. Я даже удивился. Встретил он меня не в пресловутом белом халате и с лампой в глаза, а рукопожатием. Теплая ладонь, жмет, лишь обозначая жест, не давит. Смотрит располагающе, глаза серые, взгляд спокойный. Взгляд уверенного в себе человека. Кстати, насчет халата, врач был одет в отличный костюм, скорее даже импортный. Ткань уж больно непривычная для нашей страны этих лет. Нагляделся я за эти годы официальных костюмов от фабрики «Большевичка». «Вам объяснили суть дела?» — поинтересовался психолог. Знакомиться он не стал, точнее, не назвал своего имени. Мое-то понятно, он и так знает. «В общих чертах», — кивнул я. «Тогда садитесь в кресло, занимайте то положение, в котором вам наиболее удобно». «Мне удобнее всего на животе», — хмыкнул я. «Спать я люблю именно на животе». «Тут будет не совсем сон», — без какой-либо конкретики ответил врач. Я уселся в нечто похожее на кресло стоматолога. Такое же плоское, но широкое и с подставкой для ног. Это чтобы расслабиться мог. По указанию психолога, закрыл глаза. «Думайте о самом приятном воспоминании в вашей жизни. Меня слушать не нужно. Просто вспоминайте». И я мгновенно вспомнил 23 февраля 2012 года. В этот день, точнее ночь, родилась моя любимица Аленка. Поздним вечером я отвез Катерину в родильный дом города Ярославля. В нашем тогда была какая-то ненормальная антисанитария. Очень многие подхватывали стафилококк и прочие приятности в виде различных болезней. Катя тогда наотрез отказалась рожать в Рыбинске. Оставив жену в больнице, вернулся домой. Было около часа ночи. Естественно, сидел как на иголках. Теща тогда посоветовала ложиться и спать. Дескать, когда еще родит? Чего трястись просто так и накручивать себя? Попытался посмотреть что-то в интернете. Не понимал вообще, чего я вижу перед собой. Выключил. Взял книгу, пролистал несколько страниц и понял, что не помню, о чем только что прочитал. Мыслей в голове проносилось такое количество, что даже зацепиться не знал за что. Поэтому все же внял совету тещи и лег в кровать. На удивление мгновенно вырубился. Все же зимняя дорога до областного центра и обратно утомила. Казалось бы, ну, уснул и уснул. Да только на этом не все. Ровно в 4 утра я вскочил на кровати. Пот обильно выступил на лбу, холодный, липкий. Попытался вспомнить, что такое мне приснилось, почему организм так реагирует, но не смог. Сижу на кровати, даже не шевелюсь, и тут слабый короткий звук пришедшего сообщения на телефон привлек мое внимание, приводя в чувство. «Все? Я родила? Девочка?» Когда прочитал сообщение, сердце просто затрепетало, внутри словно перфоратор включили. Буквально подпрыгнув на кровати, я чуть не заорал от радости. Это чувство... Блин, да разве можно его описать? У меня родился ребенок. Дочь. Как же долго я ждал этого. Как мечтали с Катей. И вот я... отец. Подхватив телефон, который выпал у меня из рук, когда я тут бесился, быстро перечитал сообщение, принесшее мне самую большую радость за всю мою жизнь. Быстро набрал ответ. «Спасибо. Как ты сама? Люблю тебя». «Устала. Лежу, отдыхаю». «Поспи, родная. Утром прилечу». «Куда, дурачок? Тебя никто не пустит. Не раньше, чем через 3 дня». «Напиши сразу, как узнаешь, когда станет можно. Пиши, что привезти, хорошо?» «Хорошо. Ложись спать. Тебе вставать скоро». «Плевать. Я люблю вас обеих. Люблю и жду скорее домой». «Пиши. Очень жду. Спокойной ночи. Целую». Да, это, безусловно, самое лучшее, что происходило в моей жизни. Никогда и ничему я так рад не был, как в ту ночь. Много всякого повидал, и хорошего, и не очень, а уж плохого так и вовсе. Могу с кем-нибудь поделиться, но вот такого, чтобы сердце рвалось из груди, чтобы в ушах стучало не от адреналина, а от восторга и счастья, нет, сильнее этого быть ничего не могло. «Александр? Александр?» Внезапно мои воспоминания были прерваны. Голос раздавался, как сквозь вату, и мне захотелось открыть глаза. Пришлось сделать над собой нешуточное усилие. Веки были тяжелые и не желали подниматься. «Александр, как вы себя чувствуете?» «О, психолог!» «Как будто меня поленом по голове тяпнули», — тряхнув головой, ответил я довольно грубо. Лучшие воспоминания, которые только что во всех красках промелькнули передо мной, сменились белыми стенами и молодым мужиком, сидевшим передо мной. «Сейчас все пройдет. Вот, глотните воды». Выдув целый стакан теплой воды, я тут же захотел совершить обратное действие. Сообщил психологу о своем желании, и тот помог мне подняться. Что-то я как разбитая корыта. Ощущение похоже на прерванный сон, когда долго не спал, а потом в фазе глубокого сна тебя резко разбудили, да еще при этом нужно было куда-то идти, садиться за руль и ехать. Точно. Очень похоже. Как будто тебя пинали полночи. «Вам помочь?» — спросили меня возле туалета. «Справлюсь», — махнул головой я. Еще не хватало, чтобы меня в туалет водили. Сделав дела и выпив после этого еще стакан воды, почувствовал себя намного лучше. Сел. Психолог молчал, видимо, старательно наблюдал за мной. Ну, пусть его. Главное — очухаться. Интересно, вытянули из меня что-нибудь? И не опасно ли для меня это что-нибудь? «Александр, пойдем ко мне». Явившийся через час семичастный лично позвал меня в кабинет. Этот час я приходил в себя. Психолог пристально наблюдал, что-то записывал в небольшой блокнот. Когда появился председатель, я уже был в порядке. В голове только немного туманно, но в целом норма. Пройти по коридорам комитета незамеченным вполне возможно. Люди все при деле, шатающихся не видно совсем, а те, кто куда-то направлялся, видимо, были так заняты своим делом, что голов не поднимали. «Чем еще мучить будете?» Сразу, как закрылась дверь за председателем, спросил я. «Хватит!» Не зло, но достаточно жестко бросил семичастный. «Хватит делать из нас монстров. Сам не лучше. Ну так я страной и не управляю. Мне можно». «Почему ты считаешь нас лишь меньшим злом для страны? Ты же уверял, что мы самые достойные граждане из тех, кого можно было привлечь к управлению страной». «И не перестаю утверждать», — кивнул я. «Вы именно самые достойные. Не моя же вина, что партия выродилась в такое дерьмо, что все остальные намного хуже». «Вот, значит, как заговорил». Председатель не злился, но видно было, что он на взводе. «Так почему ты считаешь нас предателями?» «Я не считаю», — покачал я головой. «Бытовало мнение у многих историков, что вы с Шелепиным предали Хрущева, а Брежнев, боясь повторения, убрал вас именно поэтому. Ну, еще и потому, что вы могли претендовать на его место». «Ты ничего не знаешь!» — взорвался, наконец, семичастный. «Хрущ разваливал страну и партию. Все дело летело под откос. Нужно было спасать. И мы сделали то, что было возможно на тот момент. Мы проиграли. Ты ничего не знаешь. Делаешь выводы по заключениям каких-то историков. Ты не был внутри, ты...» «Зачем?» — прервал я его пламенную речь. «Что?» — аж вздрогнул председатель. «Зачем вы мне это рассказываете? Это ваше дело. Мне об этом знать не положено. Да и смысла нет». «Затем, чтобы хоть чуть-чуть понял, а может, и выводы сделал бы правильные». «Кто я такой, чтобы выводы делать? У человека есть мнение, которое он может поменять в зависимости от ситуации и полученной информации. Главное, Владимир Ефимович, не во что верю я, а во что верите вы. Мы пошли на очень серьезный шаг для того, чтобы помочь стране. Очень серьезный. Оглядываясь назад, до сих пор не пойму, как я так легко на это согласился. Это было противозаконно, но мы сделали это. Ты же признаешь, что страна меняется, так?» «Все подслушиваете», — усмехнулся я. «Не подслушиваем, а держим руку на пульсе. Так надо, должен понимать». «Если бы не понимал, разговор сейчас был бы в других тонах. Да и знал, куда иду и как все будет выглядеть. Скажите только, вы получили то, чего добивались?» «Есть очень ценная информация. Вот только опять появилась новая проблема». «Многие знания, многие печали», — пожал я плечами. «Мой совет, если еще интересно, убрать психолога». «Нельзя такую информацию выпускать из рук. Как бы ни доверяли человеку, но такое...» «Не держи за идиота», — многозначительно бросил семичастный. «Понятно, пипец психологу. А что делать? Борьба за власть, она такая. Подлость, предательство, все средства хороши ради достижения результата. Человек узнал то, чего не должен был узнать, и вынес себе приговор. Жаль. Жаль, что приходится такое озвучивать. Но, как говорил еще один хозяин здешних кабинетов, нет человека — нет проблемы. Приходится верить в это утверждение, ибо оно действительно верно». «Я не считаю вас предателями и подлецами. Знаете это, просто так. Я уверен в вас и всегда буду поддерживать, что бы ни произошло. Именно поэтому я пришел к Александру Николаевичу, а не к кому-то другому. Уверен, пришел бы к Андропову, ничего вообще не вышло бы. Ладно, со мной бы обошлись жестко, фигня. Так и делать бы ничего не стали. Вы все сделали верно. А насчет Романова... Я говорил Шелепину и повторю вам, держите его на крючке. Главное, чтобы он не почувствовал за собой силу, такую, что сможет что-либо решать в одиночку. Ну и, разумеется, его окружение. «После того, что мы сами сделали», — семичастный покусал губы, — «открываю тебе государственную тайну. Под контролем сейчас все, в буквальном смысле. Помнишь, как ты настаивал на разрешении для комитета разрабатывать членов партии?» Я кивнул. «Мы сделали это, хоть и пришлось действовать жестко и даже жестоко. Очень, очень многие были недовольны. Зато, заявив о своем недовольстве, они себя и показали, облегчив нам работу. КГБ сейчас очень грозная сила. Небольшая реформа, нам помогла очистить ряды и привлечь действительно заинтересованных в развитии страны сотрудников. У нас еще ничего, Андропов, не дна ему, держал комитет в порядке. А вот, сука, Щелоков, этот вредитель полностью разложил органы. В милиции существовали настоящие банды. Ты не представляешь, что происходило в некоторых управлениях. Мы даже военных привлекали, чуть до войны не дошло. В республиках очень сейчас тяжело. Сотрудникам даны широкие полномочия, но сам понимаешь, где угрозами, где деньгами. А преступники еще пытаются действовать и делать свои делишки. Что делать? То, что создавалось годами, не вырубишь за 5 минут. Молодцы, что не опускаете руки. Спасибо тебе, что согласился на мое предложение. Саша, правда, был против. Это я его убедил. И, как вижу, не зря. Мы 2 бобины записали с твоими рассуждениями и ответами на конкретные вопросы. Господи, офигеть. Первый раз слышу от него такое. Как в твоей голове может быть столько информации? Все просто. Надо помнить, откуда я. Если бы вы сами жили в таком информационном мире, как я, знали бы, может, еще больше. Эх, а если бы я был допущен к каким-нибудь действительно важным секретам, вот бы где была информация, так информация. Все же в моей памяти больше общего, чем специального. Жаль. Ты нам и так очень помог. Как хорошо, что ты много читал. Знаешь, на этом сеансе мы узнали очень многое о НАТО вообще и государствах Запада в частности. Расположение многих баз, о которых мы не знали, о купленных чиновниках и президентах некоторых стран. Ой, да что я тебе перечисляю? Ты и сам все знаешь. Знаете, я задумчиво пытался осознать услышанное. Я вроде как и не знаю, о чем именно вы говорите. Ты о многом просто слышал, о чем-то читал, но не обратил особого внимания. А все это записано у тебя в мозгах. Это нам специалист так объяснил. Владимир Ефимович, можно мне уже домой? Устал, да и работы много. Тебя отвезут сейчас, не переживай. Ты там, кстати, не особо лютуешь на АЗЛК. Мне доложили, что на тебя бумаги пишут. Бумага все стерпит, пусть пишут. Главный конструктор? Странно, но нет. А его настроение, говорят, как раз обратное. Он горячо поддерживает твою критику. Вот думаем, может, ему возглавить завод? Пока не надо. Где я еще вменяемого инженера найду? Мне в Горьком хватило, вот где снобы сидят. Меня послали лесом, а бумажки взяли и машинку собрали. На выставку собрались, наглецы. Ладно, поезжай. Кстати, может, сходим пообедать? Простите, но я правда устал, Владимир Ефимович. Хорошо, до встречи. И вам всего. Привет генсеку, надо бы и его повидать. Тебе никто не мешает это сделать. Правда, завтра он в Киев летит. Ничего, позже встретимся. Ладно. И это, Саша. Это была первая и последняя такая процедура. Даю слово. А я его беру, ваше слово. Если честно, не очень приятно ощущать себя подопытной крысой. Меня отвезли домой, но, оказавшись дома, я понял, что голоден, а в холодильнике мышь второй день висит. Надо бы хоть заполнить его, что ли. Вызвав такси, отправился по магазинам. Смирнов не предлагал сходить самостоятельно, ибо ему нельзя меня оставлять. Поехали вместе. Можно было бы и пешком, но таскать пакеты не хотелось. Будучи в некотором раздрае, увлекся, и поход по магазинам здорово затянулся. Перекусили в пельменной, а потом продолжили. Добавил вещей в гардероб. Чего-то давно ничего не покупали с женой. Последний раз одежду брали в Иркутске. О как! Вернулся домой и с помощью таксиста, за что накинул ему рубль сверху, затащили все пакеты в лифт. Лежа на диване, читал документы по машине. Охранник Алексей отдыхал в соседней комнате. Скучно мне с ним. Знакомый едва-едва. Так он еще и не проявляет желания общаться. Запретили ему, что ли? Ранее при просмотре документов я не дошел до одного важного места. А тут оказалось самое вкусное. На «Москвиче» собрали новый мотор. Свой мотор. Охренеть, братцы! Вот это работа! Надо обязательно завтра извиниться перед главным инженером. Что-то я и вправду взорвался. В состоянии эйфории меня привели данные по новому двигателю. Двухвальный 16-клапанный двигатель объемом 1,6 литра с мощностью 95 советских лошадей. Эх, мне уже хочется на нем горцануть. Что там инженер говорил о том, что выдаст мне и новое шасси? Надо напроситься навстречу, скорее увидеть и получить в свое пользование новый автомобиль. Блин, спать теперь не буду. И еще, что же все-таки за контейнер они получили от КГБ? Интересно, аж жуть берет. Частично ответы на свои вопросы я нашел в документах по модернизации. Тут было краткое описание возможности установки на новое шасси автоматической коробки передачи ZF. Мама дорогая, где они взяли эти коробки? А двигатели? Привезенные образцы оказались новейшими Twin Cam с механическим впрыском топлива. Маму их через 7 коромысел со шпинделем. Да это же модификации для американского рынка. Я точно помню, много читал об этом моторе. Я обалдел окончательно, когда оценил работу наших товарищей за рубежом. Да за такое людей к герою представлять надо. Так и скажу семичастному. Первым делом с утра позвонил в управление и, получив добро на посещение, отправился к Ефимовичу. Тот встретил настороженно, не понимал, чего я приперся, но, узнав, вдруг набычился. «Саша, тебе что-то не хватает для работы? Вам созданы все условия, работай, пожалуйста, и не задавай глупых вопросов». «А что я такого спросил?» «Это секретная информация. Ты не понимаешь, что это значит? Тебе на заводе не сказали, что дали подписки о неразглашении самого высокого ранга?» «Извините, не подумал. Виновато потупил я взгляд». «Получается у них хоть что-то?» «Вроде да. Я чего пришел-то? Поставки в Африку какие-нибудь идут? Или опять секрет?» «Смотря о чем ты хочешь узнать. Надо партию машин спихнуть». «Это в каком смысле?» «Да в самом прямом. Накосячили немного. Надо исправить дело». «То есть ты хочешь сплавить несколько тысяч бракованных автомобилей за границу?» «Знаете. А ты как думаешь? Вообще-то в Министерстве автомобилестроения шум стоит, который месяц крайнего ищут. Кстати, ты как думаешь? Кого можно поставить на пост министра?» «А что Тарасов?» «В том числе из-за случившегося просится на пенсию. Ему немного осталось, он болен. Вроде как должен умереть в 75-м. Поставьте Полякова». «Директора Тольяттинского завода?» «Да. Он и должен будет стать министром после Тарасова. Как у нас писали, при Полякове наш автопром достиг наивысшего развития». «Хорошо. Скажу товарищам. По твоему делу. Проблемы серьезные?» «Да не очень. Думаю, в странах Африки их и вовсе не заметят. Там обработку пропустили. Машины в нашем сыром климате быстро ржавеют. Думаю, в Африке им самое место». «Мы подумаем, как с ними договориться. Думаю, вопрос можно решить». «Ну и ладушки. Я к чему спрашивал о тех запчастях, что передали на АЗЛК. За такое надо очень хорошо наградить. Просто красавцы наши ребята». «Девчата. Точнее, одна». Хитро улыбнувшись, подмигнул вдруг семичастный. «Даже так? Ай, молодец! Вот ведь умеют же работать!» «Там такая история, как-нибудь расскажу. Позже, пока нельзя. У тебя все?» «Все. Если главный инженер сдержит слово, скоро получим охрененный автомобиль». «И все-то у тебя охрененное выходит. Может, тебя на сельское хозяйство поставить? А вдруг поднимешь?» «Я бы поднял. Но мое назначение назовут вторым приходом Лаврентия», — серьезно сказал я. «Да уж. Нет, работал он как бог, но вот с политикой перегнул. Не его это было, не его». «Он действительно был виновен во всем том, что ему предъявили?» — решился я задать вопрос, который давно меня интересовал. «На деле гриф стоит, извини, ничего не скажу». «Эх, ладно. А Николаевич как-то, помнится, хотел меня в архив запихнуть». «Это он, не подумав, ляпнул», — строго заметил председатель. «Писателя в архив? Даже не смешно». До свидания. Счастливо. Подумай насчет сельского хозяйства. Пока точно нет, даже думать не хочу. Там Авгиевы конюшни. Как-то не хочется их разгребать. Я ведь человек прямой. Начну мести, сами охните. Смотри там на заводе не лютуй, а то мне уже доложили, что ругался ты громко. Даже не начинал, серьезно ответил я. Это были эмоции и возмущения. Если там сделают то, над чем сейчас работают, и рассказали мне об этом буквально вчера, то их награждать надо, а не наказывать. Поэтому и прошу помочь с браком. Иди, поможем, заключил председатель. Вот, значит, как обстоят дела с Лаврентием. Думаю, если бы вина Берии была полностью доказана, всерьез, с уликами и свидетелями, настоящими, а не обиженными на него людьми, то не стали бы ничего скрывать. О многих говорят открыто, но не о Лаврентии Павловиче. А жаль. Хотелось бы узнать, конечно. Интересная личность, уровня самого. Вновь приперся на завод и долго бродил по цехам, изучая и наблюдая за процессом рождения автомобилей. Просто главный инженер, который мне был нужен, оказался занят, а я просил секретаршу не отвлекать его. Лёшку охранника оставил на проходной, у него допуска нет, а на заводе меня вроде как и не от кого охранять. Не все, что увидел, радовало. Видела рабочего на конвейере, орудующего кувалдой. Сколько ни пытался, так и не смог понять, что можно делать кувалдой в автомобиле. Отметку для себя сделал, но рабочему ничего говорить не стал. Правильно или нет, не мне решать. Может, я чего-то не знаю, вдруг это и правда техпроцесс такой. Видел кучкующихся и просто болтающих о своем мужиков. Видел женщин без спецодежды, хрен его знает, что за анархия тут. Но инженеру все выскажу, надо же послушать, что он мне ответит. Понравилась работа молодых парней и девушек. Слаженно у них выходит, не отвлекаются особо, к процессу относятся внимательно. Я это хорошо подметил. Вообще, что-то замечать — моя вторая натура. А замечать халтуру и отсутствие порядка — так и вовсе первое. Не зря меня на работе в моей прежней жизни прозвали инквизитором. Вот так, без всяких обиняков. Причем назвал человек, являющийся действующим психологом, а уж он в натуре людей понимал серьезно. «Александр Сергеевич?» — услышал я за спиной и обернулся. Главный инженер, мужик достаточно заметный, почему-то с удивлением разглядывал меня. Андронов мужик очень умный, но ему часто отказывали, не давая делать то, что он хотел. И понемногу инициатива главного конструктора АЗЛК начинала падать. «Здравствуйте, Александр Федорович. Почему не сообщили, что вы приехали? А зачем? Что я министр какой, сообщать обо мне? Я просто смотрю. Ничего срочного. Машину возьмете, Александр Сергеевич? А что, есть готовое? Я же вам говорил, нас интересует бытовая обкатка двигателя. На полигоне мы его уже гоняли. Интересна обычная эксплуатация. Что скажете?» «Как будто вы сделали только одну машину, и кроме меня некому ее испытывать», — смеюсь я. «У вас хорошее чутье. Найти столько замечаний, как вы, ни один из наших испытателей не смог. Только вы обращаете внимание, казалось бы, на рядовые недочеты. А мне важна точность. Кто еще мог найти такую деталь, как плохой обдув стекла или неудобное расположение запаски? Нет, Александр, ваши замечания очень нужны. А сейчас вы получите новое шасси и новый двигатель, что еще добавит вам хлопот. А нам работы», — выдал длинную речь Андронов. «Хорошо, как скажете. Покажете мне разработки?» «Конечно, только подождите 5 минут. Оставлю бумаги, секретность нам никто не отменял». Вместе с главным конструктором АЗЛК Александром Федоровичем мы посетили сборочный цех коробок передач и кузовной. В последнем задержались чуть дольше. Вспомнив, как меня корежило от расположения некоторых органов управления, я решил вмешаться. Показал, как проще сделать механизм регулировки сидений, как расположить кнопки на панели приборов, а затем и вовсе разошелся и, взяв лист бумаги, нарисовал свое видение панели. Почему они делали это угловатое убожество, как будто нельзя скруглить и придать панели красивый вид. Кажется, местному художнику это так понравилось, что он, уточнив несколько деталей, умчался в свой закуток, к Кульману. «Думаю, вам не идеи нужно выдвигать, присылая их нам на бумаге, а делать почаще вот такие обходы. Впервые вижу, чтобы рабочие не спорили, а с горящими глазами бежали работать. Андронову явно понравилось мое сольное выступление. Когда гляжу на что-либо, почему-то возникают мысли и идеи, как сделать лучше. Само как-то выходит. Для этого нужно иметь очень богатое воображение. Вы кем были до того, как вас назначили консультантом? Слышал, что вы нечто похожее делали в строительстве. Это правда? Да, правда. Предположил новый тип панелей, а затем и домов вообще. А вообще, я писатель. Фантазер, если хотите. Точно. Вот это подходит вам как ничто другое. Вы полны идей, и мне хочется работать с вами как можно дольше. Поработаем еще, пока не увидим нечто, что не захочется переделать. А что, уже и в новой машине что-то хотите переделать? Вы же ее еще не видели толком. Мы многое изменили после ваших замечаний. Нет предела совершенству. Так, кажется, говорили в прошлом. Да, с вами не соскучишься, резюмировал Андронов. Так это хорошо. Мне выдали новую машину. Если честно, надоело постоянно искать такси или пользоваться общественным транспортом. Конечно, можно было бы выпросить себе служебную, как во времена работы в Минстрое, но не хотелось. Там водитель, нужно отчитываться куда и зачем, привязан короче. Тут я сам себе режиссер, ну, свободен, то есть хочу варенье ем, хочу пряники. Что же, вид новой машины был вполне привычным, только цвет в этот раз красный. Чего не освоит металлик, было бы гораздо интереснее. Ну и тут цвет вроде красивый, по крайней мере, пока машина новая и не замытая. Вообще же, что-то с химиками интересное все же произошло. По скупым сведениям от начальства, слышал о работе с концерном БАСФ. Чего там конкретно, пока не знаю, но думается мне, что скоро металлики и у нас появятся. Осмотрел снаружи. Человек, который выдавал ее мне, внимательно смотрел за моими действиями, но ничего не говорил. Я похлопал дверями, вроде замки наладили, но есть куда улучшать. Усилие уж больно большое нужно приложить, чтобы закрыть как следует. Но уплотнители хороши, убирают звон почти полностью. Особо в глаза ничего не бросалось. Да, зазоры, как обычно, не все одинаковые, но вполне на уровне. Сел в кресло и сразу почувствовал перемены, замечу, к лучшему. Сиденье стало удобнее, добавили валики по бокам, нечто вроде боковой поддержки, но не сильно выраженной. Что ж, нормально так сидится, комфортно. Вспомнив о главной новинке, дернул капот и вылез наружу. Капот откидывался назад, но это было изначально. А вот кочерга стоит по-другому, удобнее, не надо далеко тянуться за ней. «Ух ты!» — вырвалось у меня. Наблюдавший за мной мужчина мгновенно материализовался рядом, но, как и прежде, ничего не сказал. Моторный отсек выглядел по-другому. Двигатель более крупный и занимает теперь куда больше места. Рядом чистые, потому что новые, баночки с техническими жидкостями. Разглядел щуп и выдернул его, проверив уровень масла. Норма, масло как слеза. Через Шлепина я еще в 71-м просил нажать на химиков и сделать нормальное масло. Моторы строятся новые, более мощные, высокооборотистые. Смазка нужна очень хорошая, если, конечно, мы хотим ездить на этих моторах. Как всегда, вместе с маслом возникла и следующая проблема. Нет хорошей резины для сальников. Какая-то есть, конечно, но это все не то. Как утверждает главный конструктор, проблема решена, пусть частично, но решена.